Глава 30. Данил. Данил не любил сомнений. В своих действиях он был всегда уверен, особенно если это касалось бабла или приказа шефа. Сегодня, после того, как он в очередной раз упустил Дмитрия Чернышевского, он сомневался, нужна ли эта информация боссу. Данилу беспокоило, что сомнений в его жизни стало слишком много. Но он не мешкал ни секунды, когда увидел на телефоне спящего с бодуна Макара вопрос от его девки, что уже месяц прохлаждалась во Франции. Просто вопрос, ответ на который мог не то что разрушить жизнь Данилы, скорее просто лишить его этой жизни. Он, помня пароль Макара, ответил на сообщение, а затем стер все улики своего очередного предательства и положил телефон на место. Даже подвинул ровно так, как лежал он до этого. Закончив дело, он содрогнулся при мысли о собственной вине и ее последствиях, но выкинул это из головы. «Так будет лучше», — решил он про себя. «У Макара есть задание, работа, жизнь, и Василисе нет в ней места. Она сделает аборт и спокойно заживет, как раньше. А они снова будут выпивать, выбивать долги и дурь из шлюх». Макар, как всегда, спал голым, а Данила, как всегда, завис над его оголенной задницей. Она была крупная и упругая. Могла бы принести немало удовольствия Данилу, если бы босс хоть бы немного увлекался задними проходами. Но он, как и в жизни, пер напролом и о пидорастах отзывался весьма нелестно. «Не трогал, разумеется, чтобы говно не воняло», — говаривал он обычно. Данила, убедившись, что на телефоне снова пусто, а Макар в черном списке Василисы, принялся будить босса. Он легонько тряс его, заметив, что в который раз Макар убрал сам квартиру, в которой жил с Василисой. Если бы не жесткий нрав шефа, он бы подумал, что тот стал подкаблучником. Обычно Макар от толчка в плечо вставал быстро, но тут лишь вздрогнул и простонал: «Малыш». Данилу взбесило это настолько, что он просто скинул Макара с кровати пинком ноги, чтобы оклемался быстрее. Тот резко вскочил и уже направил пистолет на Данила, но тут же опустил. «Совсем ёбу дал? Так ведь до инфаркта можно довести!» Еле ворочая языком, пробасил Макар и взглядом нашел телефон. Перегнулся, достал, включил и смачно сматерился. «Траханная сука, даже написать не может. Не знал бы, что с дядей приехал и отпиздил». Данил пожал плечами и указал в сторону душа, представляя себя там вместе с боссом уже в который раз. Но никогда не подавал вида. Это все Паша. Он уже подумывал грохнуть этого пацана за растление своей натуры. Это их сексуальные игры взрастили в Даниле потаенные желания, которые раньше он вполне неплохо прятал, даже от себя. А теперь не мог. Теперь все грязные фантазии вылились в один обжигающий кровь стояк, не покидающий Данилу, когда Макар рядом. Тем более, что уже месяц без бабы. И, возможно, скоро можно ему будет предложить разделить шлюшку, а в темноте по-тихому отсосать. Макар отложил телефон, встал и отправился в ванную, на ходу спросив: «Что с Чернышевским? Или ты думаешь, я собираюсь списать долг в 1,5 ляма? Молчит пока? Жена, дети?» «Женат, есть пацан 3 лет. Но мы вроде семьи не трогаем?» «С некоторых пор», — задает вопрос Данила и идет за Макаром в душ. Там, как будто не при делах, он краем глаза наблюдает, как поток воды излился на идеальное мускулистое мужское тело, а Макар быстрыми резкими движениями намылил его и смыл пену. «Времена меняются», — выключил воду Макар, сведя брови и вытираясь полотенцем. «В этот раз тронем. Было задание с запада. Нужно прищучить тестя этого любителя стропонисток. Так что подготовь все в течение недели. Давно наши парни не развлекались все вместе». «Групповое? На камеру?» — нахмурился Данила не узнавая босса. С одной стороны, тот был беспринципным подонком, который слепо верил в свое американское правительство, а с другой, Данила даже привык к его резким, рваным, но справедливым решениям. «Не перебор? Мне нужен ее отец со всеми потрохами. Он должен подписать документ о поставке боеголовок. Будем надеяться, что он не захочет увидеть, как ебут его дочурку. Всемером, как в сказке». Макар негромко хохотнул, но тут же успокоился, заметив на полочке крем в розовой банке, и вышел из ванной с резким выдохом. «Заебало в башке сидеть!» Он, нахмуренный, голый, выходит из душа, смущает Данилу даже не каплями воды на спине, а скорее размером члена. «Ты разобрался с лабораторией?» спрашивает Данил перед самым выходом, потому что в прошлый раз ему стоило огромных усилий переделать тест. «Сходил в другую», — отвечает Макар, уже натягивая рубашку и штаны и долго рассматривая в шкафу ровный ряд одежды. «Походу, в той налажали». «Значит, Вася была права?» — задает Данил осторожный вопрос и тут же начинает заливаться соловьем, когда видит угрюмый кивок. Только еще непонятно про ту неделю с ее способностью. Она с кем угодно могла, я же рассказывал. Играет он бровями, а Макар на это только отворачивается, стискивает руки в кулаки и застегивает рубашку, смотря в открытую дверь балкона, на котором теперь склад вещей этой девки. «Дождемся теста на отцовство, потом будем думать. И еще», — уже на выходе спросил Макар, — «Андронов в городе?» «Да, вернулся, и, судя по сообщениям, нацелен на тебя». «Тогда еще лучше, что Вася в Париже». Задумчиво пробормотал Макар и ударил по кнопке лифта. Пора было работать. И, судя по последним событиям, выживать.